Глава 544. Дао отсечения эмоций. Манхао сохранял спокойствие. У него не было времени на то, чтобы что-то сделать с эффектами колеса времени, поэтому он просто позволил флагу о трех хвостах подавить его, а потом развернулся и поднял руку. На кончике его пальца вспыхнул ярко-красный огонек, быстро переросший в красную тотемную татуировку. Это был кровавый клон клана Цзы, одна из граней его тотема воды. После обретения просветления кровавый тотем не исчез. Вместо этого Манхао просто полностью подавил его в собственном теле. На этом этапе схватки он без колебаний освободил кровавого клона, и ярко-красный луч вылетел из его пальца, превратившись на лету в кровавого клона клана Цзы. В момент его появления в небо ударил столб алого света. Клон покосился на Манхао, словно раздумывал, не напасть ли на него, на что Манхао лишь холодно ухмыльнулся. От этого звука тело клона покрылось рябью, словно оно было нестабильным. На самом деле, когда Манхао запечатал клона в собственном теле, он одновременно заклеймил его большим количеством сдерживающих чар. На лице кровавого клона на мгновение отразилась внутренняя борьба, а потом он отвернулся и помчался к патриарху Хуяню. Похоже, он намеревался выместить свой гнев по отношению к Манхао, использовав патриарха Хуяня как куклу для битья. Появление кровавого клона в очередной раз удивило патриарха Хуяня. Про себя он начал гадать, откуда у Манхао столько совершенно невероятных техник и сокровищ. Сперва он продемонстрировал технику семи жизней трансформации души, следом была формация мечей времени и флаг о трех хвостах. И, наконец, кровавый клон. Все это не могло не поразить патриарха. Кровавый клон приближался. Вместе с мастифом они начали заходить на патриарха Хуяня с двух сторон. Патриарх скривился и указал на клона рукой. Того мгновенно разорвало на куски, но потом фрагменты клона вновь соединились в единое целое. «Проклятье! У него тоже есть неумирающая воля!» Но тут на патриарха Хуяня со спины набросился кровавый мастиф. Все произошло настолько быстро, что он просто не успел увернуться. Острые, как бритва, когти вонзились в него, разорвав плоть, откуда тут же хлынула кровь. Манхао тоже не терял времени. Приближаясь к противнику, он задействовал божественную способность. «Без лица, одно лишь слово, пламя войны сомкнулось!» В воздухе материализовалось более 60 гигантских лиц. Они наложились друг на друга, превратившись в божественную способность, за которой стояла сила 64 зарожденных душ Великой Завершенности. Сила, способная пошатнуть могущество даже практика в стадии отсечения души. Лица открыли глаза и зашевелили губами. В разуме патриарха Хуяня поднялся нестерпимый гул. От его тела начали подниматься 64 тонких струйки черного дыма. Они клубились в воздухе, пока к патриарху приближалась божественная способность Манхао. Один человек, клон и пес против практика стадии отсечения души. Гул не прекращался ни на секунду. Аура патриарха Хуяня распростерлась в стороны и превратилась в огромный вихрь, который обрушился на Манхао, мастифа и клона. На море внизу шумели волны, сам воздух, казалось, вот-вот разорвут, словно тонкую ткань. Патриарх Хуянь был вне себя от ярости. Никогда еще с момента достижения стадии отсечения души он не оказывался в настолько плачевном положении. Его область отсечения души была расколота, колесо времени похищено, и венчало все это культивация его противника, жалкая великая завершенность стадии зарождения души. Даже с такими помощниками, как бессмертные звери, причудливый кровавый клон, патриарху Хуяню еще никогда не доводилось участвовать в такой унизительной схватке. «Моё дао!» – протянул патриарх Хуянь. Он сделал глубокий вдох, позволив исчезнуть всем его эмоциям. На него снизошло спокойствие. «Моё дао отсечение эмоций, говоря о человеческих страстях и эмоциях, любовь к семье считается самой сильной. После отсечения семейной любви человек может отсечь дао всей жизни». Леденящий бесчувственный холод неожиданно начал подниматься от патриарха Хуяня. Стылый воздух ощущался так, словно был похоронной песней семи чувствам и шести страстям. «Мои родители умерли, когда я был совсем еще ребенком», – пробормотал патриарх Хуянь. «Поэтому я никогда не мог отсечь их. Мои чувства к ним несущественны, поэтому не могут быть использованы при отсечении. Только моя любовь к сыну соотносится с дао отсечения эмоций. Мое первое отсечение было дао чувств. Ни для кого не секрет, что у меня всего один сын. Чего другие не знают, так это того, что у меня было 9 сыновей. Я собственными руками убил 8 моих отпрысков для создания Дао утраты эмоций. Все мои надежды были возложены на последнего сына Цина. Я сделал для него все, подарил ему всю возможную отцовскую любовь. Когда бы эта любовь достигла пика, я бы убил его, пронзив свое сердце нестерпимой болью. Только такая боль утраты позволила бы мне завершить первое отсечение и полностью лишиться эмоций. Убив моего сына, ты разрушил моё Дао. На всем белом свете нет ничего, что бы могло сравниться с ненавистью, которую я испытываю к тебе. Моё Дао – отсечение эмоций. Аура Патриарха Хуяни неожиданно ярко вспыхнула, как и его сфера отсечения души. Целью его первого отсечения были эмоции. И не просто романтической любви или дружбы, а самого сильного чувства – родственной любви. До отсечения души Патриарх Хуянь был любящим человеком, полным чувств. Но потом он решил убить собственных сыновей ради Дао. В погоне за могуществом у него из его сыновей остался только Хуянь-сын. Его выбор Дао отсечения души чем-то напоминал выбор Патриарха Хань Сюэ из клана Леденящего Снега. Вот только тот не стал продолжать отсечение. Патриарх Хуянь, с другой стороны, был тверд в своих убеждениях. Он осыпал Хуянь-сына отцовской любовью, подобно горному водопаду. Словом, вся его любовь к семье была сконцентрирована на одном человеке – Хуянь-сыне. Хуянь-сыну казалось, что его отец потакал каждому его капризу и прощал абсолютно все. Такова была глубина отцовской любви. Только после отсечения сердца он мог полностью завершить первое отсечение. Убив в себе любовь к семье, он мог создать свое Дао утраты эмоций. Но Хуянь-сын погиб от руки другого. Поскольку его убил не Патриарх Хуянь, это означало, что его первое отсечение будет завершено не полностью. Если, конечно, он все не исправит. Самым простым способом было отомстить за убийство Хуянь-сына, покончив с его убийцей. Но этого было недостаточно. Ему был необходим кровавый дождь, сотворенный из его врага, который бы позволил ему выразить всю свою отцовскую любовь, освободив себя от мирских забот. «Отсечение эмоций!» – приглушенно сказал он. В мгновение ока округу затопил леденящий холод. Тело патриарха начало проецировать безэмоциональную сферу. Такова была божественная способность стадии отсечения души – сфера. В сфере патриарха Хуяня можно было существовать, только полностью избавившись от эмоций. Даже крохотная частица эмоций или страстей внутри сферы будет уничтожена. Когда сфера начала расширяться, кровавый клон вздрогнул. На него это не особо повлияло. Все-таки он изначально был существом без эмоций. Что до мастифа, его начало сильно трясти. Окружающее его алое сияние замерцало. Неумирающая воля отчаянно сражалась, но ее явно было недостаточно, чтобы победить. Дрожащий пес начал подвывать. Больше всего происходящее затронуло Мэн Хао. У него зазвенело в голове, из ушей, глаз, носа и рта потекла кровь. В его глазах застыла растерянность, как вдруг в его разуме начали вспыхивать образы детства и родителей, дружбы с толстяком и остальными. В размытые вспышки промелькнули Чуи Янь и Сюи Цин, а также теплые чувства к своему наставнику духу пилюли. Все это заполнило его голову, а потом превратилось в клинок, зависший в его разуме. В голове Мэн Хао неожиданно раздался древний голос. «Отсеки все эмоции, и сможешь продолжить существовать. Эмоции только мешают, они сжигают пламя твоей жизни. Отсеки их! Отсеки их!» Голос нес с собой какую-то странную завораживающую силу. Под его влиянием всего Мэн Хао затрясло. Он чувствовал себя так, словно его душу в любую секунду могут разорвать на мелкие кусочки и развеять по ветру. Из его горла вырвался полный агонии крик. В этот момент все образы в его разуме, все люди, которых он знал, начали искажаться. Они стали черным пламенем, окутавшим разум Мэн Хао. Его пронзила боль. Такую чувствует человек, когда на его глазах умирают родители, но он не в силах их спасти. Боль, которую испытывает человек, глядя, как возлюбленная холодно отворачивается от него и оказывается в объятиях другого. Боль, пронзающая сердце, когда лучший друг с улыбкой вонзает кинжал в спину. Именно такая боль объединила в себе все эти чувства и возвела их в абсолют. эта боль превратилась во всепоглощающее черное пламя, сжигающее саму душу Мэнхао. «Отсеки их! Отсеки все эмоции, и сможешь продолжить существование! Откажешься, и твоя душа будет уничтожена!» Шепот голоса эхом отдавался в голове дрожащего Мэнхао. Словно он угодил в кошмар, но никак не мог отличить реальность от иллюзии. В его глазах по-прежнему стояло замешательство, из уголков губ капала кровь, потеряв контроль над собственным телом, он рухнул в пурпурное море. Там действовала безэмоциональная сфера патриарха Хуяня, отсекала все эмоции и боль. Она отсекала эмоции врага, расщепляла душу и словно жернова перемалывала физическое тело. Сражение с патриархом Хуянем, пока в твоем сердце есть эмоции, было равносильно смерти. Если человек поддавался уговорам голосов, он становился безвольной куклой. Отказ означал смерть тела и души. Мэнхао погружался на дно пурпурного моря. В его голове мелькали воспоминания из его жизни, радости, печали, расставания и воссоединения, боль, предательство. Все они превратились в бесконечный цикл боли и страданий. Коснувшись морского дна, Мэнхао неожиданно открыл глаза. В них не осталось ни капли замешательства и растерянности, но в его ясных глазах также виднелась и вселенская усталость. «Эмоции — не помеха», — прошептал он. «Эмоции — то, что придает жизни смысл». Он закрыл глаза. В этот момент пурпурное море зашумело, а на его поверхности начали зарождаться гигантские волны. Мастиф в небе по-прежнему дрожал, действие сферы никак не повлияло на кровавого клона, но стоило ему приблизиться к патриарху Хуяню, как его глаза подернула пелена замешательства. Патриарх Хуянь парил в воздухе, пока его сфера расширялась во все стороны, но тут его внимание привлек шум пурпурного моря. Нахмурив брови, он наблюдал, как воды пурпурного моря начали собираться в одной точке. Из морской пучины сначала показалась голова, следом тело и две ноги. В мгновение ока невероятных размеров гигант, состоящий из морской воды, поднялся из пучины пурпурного моря. Гигант выглядел точь-в-точь как Мэнхао. Закрытые глаза исполина резко распахнулись и засияли ярким светом. Гигант поднял сжатую руку в кулак и ударил патриарха Хуяня. Над морем прогремел оглушительный взрыв. Патриарх Хуянь скривился и резко рванул назад. Ему удалось увернуться от кулака, но его сфера попала под удар и раскололась. «Бесчувственный? Как ты превратился в нечто бесчувственное? Нет, это не ты. Это пурпурное море. Ты и вправду соединился с пурпурным морем. Как? Как?» Патриарх Хуянь не мог поверить своим глазам. Только бесчувственные существа могли существовать в его сфере. Этот морской гигант был как раз тем существом, не имеющим эмоций. Всё-таки пурпурное море было по сути своей смертью, а воплощение самой смерти погибает не только тело, но и эмоции.